и от того, как именно он качнется, зависели судьбы миллиардов людей от Токио до Лос-Анджелеса. «Документы тогда не пришли в Москву», — понял Фрезер. «Вот именно. Они просто исчезли, растаяли в воздухе. Тогда был арестован председатель КГБ Крючков. На следующий день с работы сняли его преемника генерала Шебаршина. В обстановке подобного развала были утеряны документы по агентуре центрального подчинения. Это очень важные документы. Фактически, там были фамилии и клички всех агентов центрального подчинения, остающихся в Литве. Это не дешевые бармены или вокзальные проститутки, годившиеся в полицейские осведомители, и не чиновники министерств, которые могли давать информацию своих ведомств. Там речь шла об очень крупных политиках, министрах, депутатах. Если Москва получит этот архив и сумеет его правильно использовать, в Вильнюсе снова будет восстановлена пятая колонна русских. «Я не совсем понимаю, сэр», — осторожно спросил Фрезер. «У них же наверняка остались донесения агентов, сотрудников, которые с ними работали. Зачем им в таком случае архив? На агентов можно выйти и без него». «Вы забываете о конкретной ситуации, Фрезер», — поучительно сказал Страус, поднимая указательный палец правой руки. «Во-первых, там практически не осталось старых кадров. Вы лучше меня знаете, как старых коммунистов выгоняли из центрального аппарата и как там избавлялись от прежних работников. Во-вторых, несколько поменялась ситуация. Раньше работать на КГБ считалось престижным и нравственным, а в независимой республике приоритеты несколько поменялись. Теперь это самый большой позор для любого политика, и они все открещиваются от сотрудничества. Вынудить их снова работать на российскую разведку практически невозможно. Есть только один выход в таком случае — найти непосредственные расписки самих агентов с их личными заверениями в преданности тогдашнему КГБ. Понимаете, то, от чего никто не сможет отказаться. Фрезер кивнул. Страус, как обычно, говорил четко и убедительно. Именно эти качества и помогли ему стать начальником отдела, а сейчас он сидел по другую сторону стола. «И, наконец, не менее важное третье обстоятельство», — продолжал Страус. «После принятия в НАТО восточноевропейских государств наступает очередь и Прибалтики. Нас очень интересует, кто может быть нашим союзником в Литве, с кем мы будем иметь там дело. Но точно так же этот вопрос волнует и наших германских коллег. Я уже не говорю про американцев. Если они опередят нас и сумеют достать эти документы, — он покачал головой, — это практически будет означать, что Литва, и без того испытывающая сильное влияние Германии, станет абсолютно управляемой немцами страной или американцами. Ведь заставить работать агентов под угрозой разоблачения они наверняка смогут. А мы просто потеряем свое влияние в районе Балтийского моря». «Я все понял, сэр. Вы, как всегда, рассказали все точно и емко, еще до того, как я успел ознакомиться с документами». «Вы, как всегда, врете», — усмехнулся Страус. Он не умел улыбаться, только усмехался. «Просто хотели мне польстить, и, зная мой характер, заставили меня рассказать вам все еще до того, как ознакомились с этим делом. Знаю я вас, хитреца». Фрезер улыбнулся в ответ. «Ну, раз вы не понимаете, тем лучше», — сказал он, не теряя самообладания.